Глава 16. Мастера все же смогли договориться о совместной работе. Как мне кажется, это мое присутствие повлияло на решение проблемы. В противном случае они скорее передрались бы между собой, но вместе работать и не подумали бы. Больше всех мне понравился Абик, тот самый пожилой мастер, который решил единолично заняться моим заказом и не побоялся мне об этом сказать. Сразу видно, знающий человек. Поэтому его я и решил сделать старшим в этом деле, а остальным приказал во всем его слушать. У меня уточнили, сколько нужно будет делать лафетов под пушки, и то, что мне их необходимо минимум 40, мастеров порадовало. Наверное, с работой у них сейчас не очень. Конечно, сразу столько сделать они мне не смогут. Да и не было в этом нужды. Денег пока столько нет, а выйдут они довольно-таки дорогими. По крайней мере, шестеренки, которые требовалось заказать в столице, стоили немало. В общем, лафет у меня выйдет даже дороже, чем пушки. Хорошо, что дожидаться самих пушек не придется. Два образца есть, пусть по ним и собирают. Тем более, они абсолютно одинаковые. Если честно, то я даже не надеялся, что чертежи мне подготовят быстро. Дело-то новое. Да и опять же, нужно будет сначала собрать один лафет, провести испытание. Что-то поменять. Так что пришлось мне заняться своими делами, а не крутиться около моих орудий. Кстати, мастера решили работать на территории замка, так что им выделили уголок, где постоянно работал местный кузнец. Даже на довольствие их поставили. Каково же было мое удивление, когда буквально через 4 дня я утром вышел тренироваться бою с мечом. Ко мне подошел Абик и сообщил, что чертежи готовы. В его руках было несколько листов, на которых был изображен лафет. Самое приятное – это то, что лафет был и для пушки на стенах, и для транспортировки на конной тяге. Естественно, выводы пока делать рано, поэтому я взял список шестеренок, которые требовались мастерам, и передал его управляющему. Он должен был послать человека в город и заказать их там. Как мне сообщил мастер, возможно, что они будут в продаже. Так что долго ждать не придется. Часть нужных узлов и агрегатов мастера пообещали сделать у себя. Так что осталось дело за малым. Увидев примерные цены на шестерни, я поскучнел. Казна моя просто не успевала пополняться. Приходилось теперь выбирать свободное время и заряжать амулеты. Хорошо, что с заказами проблем не было. Люди как с цепи сорвались. Стали приезжать довольно часто. Так что некоторым приходилось отказывать, так как у меня не было столько магических сил, чтобы удовлетворить работы всех нуждающихся. Целый месяц не было никаких новостей. Только один раз приезжали из канцелярии за амулетами, и все. Такое ощущение, что про меня все забыли, в том числе и о том, что я являюсь вассалом императора. Впрочем, меня это даже радовало. Как-то устал от разных путешествий и не горел желанием куда-то снова мчаться, зарабатывать новые ранения и прочее. К тому же у меня была беременная супруга, а ее не хотелось оставлять без присмотра. Мало ли чего. Как я и ожидал, с первого раза ничего у моих мастеров не получилось. Буквально через пару выстрелов весь их механизм расшатывался. Пришлось им снова долго и упорно думать. Зарплату им еще до окончания заказа выплатил, так как они только этим и занимались. А у всех семьи, и их кормить надо. Более или менее все получилось с пушкой, которую будут перемещать на конной тяге. Но и тут все было не так хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что при их использовании пушки с колес лучше снимать, так как они не выдерживали отдач. Сам механизм тоже портился довольно быстро. К сожалению, ничего своим мастерам я подсказать больше не мог. Сам-то эти орудия видел только в фильмах, а об их устройстве вообще ничего не знал. Чтобы передвигать такую махину, нужно было 4 сильных лошади. Пришлось еще потратиться на их приобретение. У меня таких не было. Хотя грех было жаловаться на работу мастеров. Дело хоть и со скрипом, но двигалось. Так что вскоре я надеялся получить результат. Изготовлением хороших лафетов моя задача не оканчивалась. Я занялся набором пушкарей в свою дружину. Была у меня мысль набрать людей из крестьян. Но только тут дело обстояло очень скверно, потому что крестьяне боялись подходить к орудиям и тем более стрелять из них. Впрочем, я не отчаивался. Некоторые все же решили поучиться стрельбе, В основном из молодых парней. Кстати, к моему баронству приросло сразу две небольшие деревеньки. Это были те самые люди, которых мы ограбили во время непродолжительной войны. Собрались они и попросились под мою руку, оставив предыдущего барона. Меня такой шаг не удивил. Есть им было нечего, а этот барон что-то не торопился входить в их положение и помогать с продовольствием. Вот и ушли от него. Как мне сообщил Лерон, крестьяне поехали ко мне не только из-за того, что я им мог помочь, а еще из-за моей репутации. Слухи о том, что я с горсткой людей смог отбиться от графа, причем заключил мир, не потеряв при этом ничего, уже расходился по империи. Мне такие слухи добавляли баллов к репутации, а вот над моим недавним соперником графом Милуном не смеялся только ленивый. Никого из добрых жителей империи не волновало то, что у меня и наемников было 500. Графу-то никто не мешал тоже себе нанять. Тем более у него и возможностей гораздо больше, чем у меня. Кстати, ему свою подмоченную репутацию удалось немного поправить. Как оказалось, его сосед решил воспользоваться моментом и расширить свои владения за счет земель Милуна. Только затея эта провалилась. Ему удалось захватить всего один из замков, пока граф спешно собирал все войска в кулак и двигался навстречу неприятелю. На этом удача шустрого аристократа закончилась. Видно, дружинники были сильно обозлены после поражения, которое я им нанес, а иначе и нельзя это назвать. Причем духом они не упали и рвались в бой. Сражение произошло около стен того самого захваченного замка, где Милун размолотил войско своего врага. Противник понес гораздо больше потерь, хотя и был в численном большинстве. По крайней мере, так мне один купец из моего города рассказал, который был свидетелем этой битвы. В общем, помирились соседи и остались каждый при своем. Не успел Милун закончить военные действия, как тот же примчался ко мне в гости, чем сильно удивил. Вроде бы никаких общих дел у нас не было, так что делать ему в моем городе было нечего. Ладно бы он просто мимо проезжал и остановился на ночлег. А нет, как мне доложили, он хочет встретиться лично со мной, так что пришлось принимать дорогого гостя. Хорошо, что не со всей своей армией примчался. Хотя, несмотря на то, что наемники уже уехали, контракт недавно закончился, а продлевать я его не стал. Сейчас мы были готовы к бою больше, чем в прошлый раз. Закупки редких ингредиентов продолжались, так что сейчас у меня было много гранат. Любую армию кровью умоем под стенами. После совместного приема пищи граф попросил меня, чтобы мы остались вдвоем. Он даже всех своих сопровождающих, в том числе и двух магов-советников, попросил выйти. На этих магов, похоже, осколков гранат не хватило. Ну, или лекари смогли их вытащить. Как мне уже было известно, несколько сильных магов графа все-таки погибли при штурме. «Итак, я вас слушаю», — начал я беседу, когда мы остались одни. «Что вас привело в мой дом?» «Господин барон», — осторожно начал беседу Милун. «Вы же понимаете, что, несмотря на то, что я перестал быть вашим врагом, недоброжелателей у вас все равно хватает, которые рано или поздно могут захотеть отобрать у вас эти земли?» «Конечно, понимаю», — кивнул я. «Поэтому прилагаю все силы, чтобы этого не допустить. А если на меня нападут, то постараюсь прорядить войска противника как можно сильнее. У меня уже есть такая возможность». «Ну да», — хмыкнул граф, не удержавшись. «Мне уже доложили, как вы с аристократами разговариваете. Прямо сама вежливость». «Они сами на грубость напрашиваются», – пожал я плечами. «Некоторые просто считают, что я им чем-то обязан, и прямо-таки выпрашивают. Но вы же сюда пришли не о моих проблемах поговорить. О них я и так знаю. И о ваших проблемах тоже», – улыбнулся граф. «Не переживайте, мое слово твердое. И если мы договорились друг с другом не воевать, то я первым не нападу. Будьте в этом уверены. Просто вы должны понимать, что у вас имеются и другие соседи, которым очень может приглянуться барон, которому достались такие земли». «Это мне известно», — кивнул я. «Если честно, меня эта болтовня уже начинает раздражать. Не может, что ли, прямо сказать, что ему от меня нужно? Ходит вокруг да около. Давайте на чистоту. Вас-то чего так мои проблемы беспокоят? Не припомню, чтобы мы с вами стали добрыми друзьями». «Ну, можно сделать так, что ваши проблемы станут моими. — довольным тоном произнес граф. «Мы ведь можем подписать с вами военный союз, раз вы не хотите становиться моим вассалом». Предложение графа меня, мягко говоря, удивило. Вот чего от него не ожидал, так именно этого. Вроде бы вчера воевали, причем огреб он сильно, хоть и недостаточно для того, чтобы его другие аристократы дожали. А тут приходит и предлагает заключить военный союз. «А что мы, как союзники, будем друг другу должны?» – поинтересовался я. «Как это что?» – удивленно сказал граф. «Мы будем оказывать друг другу помощь в случае войны, только и всего. Так что если на вас кто-то нападет, то я прибуду сам вместе со всей моей дружиной и окажу вам помощь. Ну и вы, соответственно, тоже мне поможете в случае агрессии против моих земель. Как вам такое предложение?» «Если честно, — сказал я, — то оно мне не очень нравится. Только не примите мой отказ за оскорбление. Да, сейчас на меня действительно могут напасть, хотя это сомнительно. Мало кто захочет ссориться с универсалом, тем более я уже сдал на 7-ю ступень. А вскоре будет и 8-я, так что теперь со мной лучше дружить. Может быть, кто-то и хотел бы мои земли к рукам прибрать, но вот сейчас, как по мне, слишком поздно спохватились. Тем более у меня с наемниками договор имеется. В случае военной агрессии против моего баронства они обязаны будут предоставить свои услуги с хорошей скидкой. Хотя дело даже не в том, что я надеюсь на наемников, ведь у вас очень много врагов. И если мы договоримся о военной помощи, то эти враги тут же станут моими. А мне этого хотелось бы избежать. Да, я считаю, что сейчас на меня мало кто захочет нападать. Но этим договором я дам повод для ваших соседей, с которыми вы не очень-то дружны. Тем более, один из этих людей граничит с моими землями. И в случае конфликта его армия окажется под моими стенами гораздо раньше вашей. Мне бы не хотелось снова нести тяжелые потери, сидеть в крепости и отбивать набег. Слишком хлопотное это дело. Да и спокойно пожить охота. Но я вам очень благодарен за такое предложение. Так вам уже удалось получить 7-ю ступень в магическом искусстве? Да, коротко ответил я. Поздравляю. Очень хороший прогресс в учебе. Даже не могу припомнить, кто так быстро прогрессировал. «По-моему, вы быстрее всех развиваетесь в магическом искусстве». «Спасибо», — улыбнулся я. «Вот же засранец. Можно подумать, что ты не знаешь, что я на 7-ю ступень сдал. Наверняка доложили, поэтому и примчался, как ветер. Да и договор этот решил подписать, чтобы под это дело постоянно у меня амулеты клянчить. Союзник же. Естественно, пока ему мои амулеты не нужны. Скорее, урагона купит. А я пока не тот калибр, которым бы он заинтересовался. Но вот в будущем все может резко измениться. Да уже с 8-й ступени у меня в замке аристократы и те же графы будут постоянными гостями. Особенно если я буду сохранять нейтралитет по отношению к другим дворянам. Я все же посоветовал бы вам хорошо подумать о моем предложении, продолжил граф. Я уже все хорошо обдумал и не буду вступать с вами в военный союз. У меня и так проблем хватает. Очень жаль, задумчиво пробормотал граф. Хотя, если быть честным, то я что-то подобное ожидал, так что не особо удивлен вашим отказом. Тогда позвольте вас попросить о небольшом одолжении, даже о нескольких. Конечно, кивнул я. Вы правильно сказали, что у меня очень много врагов, да и прекрасно знаете, кто из дворян реально может принести мне проблемы. Так вот, я хотел бы попросить вас не сотрудничать и с ними тоже, не продавать им амулеты и не вступать в военные союзы, потому что в противном случае мне придется с вами как-то разбираться. Получается, что своим решением вы разорвете наш договор о ненападении. В союзы вступать не буду, тут же заявил я. Всегда буду придерживаться нейтралитета. А что касается продажи амулетов, то тут я вынужден вас огорчить. Продавать я их буду всем, кому возможно и кто предложит хорошую цену. Это мой заработок, и я не стану от него отказываться или продавать только кому-то одному из моих соседей. Меня могут не так понять, а это непонимание может вылиться в конфронтацию. Мне этого не хочется. Да и вообще, у меня только 7-я ступень. Сомневаюсь, что мои амулеты сильно заинтересуют моих врагов. Слишком много магов моего уровня в империи. так что смысла нет их покупать. Тут вы правы. Пока ваши амулеты могут заинтересовать только солдат и наемников. Хотя некоторые аристократы, не из самых богатых, могут и сейчас их приобрести. Но вот в будущем, когда вы шагнете на восьмую ступень, все может резко измениться. У меня мой личный маг восьмой ступени, а это уже серьезно. Да и мало их таких. Так что будет неприятно, если у моих врагов появится от него защита. Так он же не универсал, пожал я плечами. А магов разных стихий в империи хватает, как и архимагов. Так у меня и одаренный не один, улыбнулся граф. Разные стихии имеются. Так что даже если враги смогут купить амулеты для защиты от него, то от других они будут не защищены. Только подобные вам маги дают полную защиту. Поэтому вы так и ценитесь. Да когда я еще восьмую ступень получу? Может, не один год пройти, сказал я. Как знать, ответил Милун. Вы и седьмую ступень получили довольно быстро. Так что и восьмую недолго ждать придется. Поживем, увидим, улыбнулся я. Какие у вас еще ко мне просьбы? Вы сказали, что их несколько. Ах да, спохватился граф. Я бы хотел закупить у вас партию этих изделий, которыми вы в моих солдат кидались. Это возможно? Очень жаль, но тут я не могу удовлетворить вашу просьбу. Приказ императора, ответил я. Я не выдумывал. Это на самом деле было так. Ко мне приезжал гонец от главы государства, который передал мне весть, в которой был приказ, запрещающий мне продавать кому бы то ни было гранаты. Ладно, хоть не запретил их самому делать. Видно, пошли навстречу изобретателю. Вы же их вроде у себя в замке делаете, зачем-то спросил граф. Да, не стал скрывать я, так как это было нереально сохранить в тайне. Многие уже знали. К тому же и мои рабочие, которым я поручил такое важное дело, плохо держали язык за зубами. Ладно, господин барон, не буду вас больше задерживать. Да и меня дела ждут. Нужно домой возвращаться. Рад, что мы понимаем друг друга. «Благодарю, что нашли время посетить мой замок», – кивнул я. «Будет время, приезжайте еще. Буду рад вас видеть». Граф направился к выходу, но около самых дверей остановился и обернулся. «Вы по праву занимаете эту землю», – произнес он каким-то торжественным голосом. «Рад, что наш император нашел в среде простолюдинов настоящего дворянина. Это сейчас большая редкость. Даже в среде аристократов всякой швали хватает. Нужно, чтобы были такие, как вы». «Благодарю», — кивнул я. Вообще не ожидал от него таких слов. «Только вы не расслабляйтесь, господин барон», — продолжил мужчина, слегка улыбнувшись. «Это я считаю, что вы занимаете эту землю по праву. Но другие могут считать иначе. Помните это».